В полдень второго дня плавания тишину на Гелиосе нарушил голос всматривавшегося вдаль рулевого. «Слева по борту вижу остров Левке». Примечание. Левке — белый. Остров в Понте и в Ксинском — современное название Змеиный. Конец примечания. Тимон поспешил на нос корабля. Небольшой белесый скалистый остров был окутан туманом и потому казался невесомым, висящим в воздухе. Сзади неслышно подошел Лемах. Положив руку на плечо Тимона, он произнес несколько таинственным голосом. «Обычно мы не пристаем к Левке, но сегодня, поскольку с нами плывет будущий олимпионик, придется пристать». «Почему?» — спросил ничего не понявший Тимон. «При чем тут я?» «Скоро увидишь», — загадочно ответил Лемах. Гелиос бросил якорь в полустадии от восточной стороны острова, где берег был пониже и местами более пологим. На остров переправились в лодке пятеро — Лемах, Феокл, Тимон и двое матросов. К острову пристали в крошечном заливчике, берег которого позволял без особых усилий подняться на сушу. Чего не ожидал Тимон увидеть на этом затерянном в пустынном море клочке суши, так это храма. Храм — большой, величавый, красивый, внешним своим видом напоминавший храм Аполлона в Ольвии, возвышался в центре острова на невысоком холме. Заметив удивление Тимона, Лемах, пока шли к храму, успел просветить паренька. «Перед нами храм Ахилла Пантарха. Кто такой Ахилл, ты, конечно, знаешь. А вот как Ахилл оказался на этом острове, целая история, расскажу вкратце. Когда Ахилл погиб под Троей в Троянской войне от стрелы Париса, его мать Фетида выкрала тело сына из погребального костра и перенесла его на этот остров, который по ее просьбе поднял со дна морского Посейдон. Примечание. Троя — легендарный город на юге Малой Азии. Троянская война — война греков с Троей — в XII веке до нашей эры. Парис — троянский царевич, похитивший спартанскую царицу Елену. Фетида — морская богиня, мать Ахилла. Посейдон — брат Зевса, бог морей и океанов. Конец примечания. Здесь богиня воскресила Ахилла, и с тех пор он живет на Левке, считаясь владетелем Понта Евксинского и покровителем плавающих в этих водах моряков. Живет Ахилл вот в этом самом храме. Увидеть Ахилла мы вряд ли увидим. Он редко является простым смертным, все-таки сын богини. Да и сам принадлежит к сонму богов. А вот благословение у него попросим непременно. Поднимаясь на возвышение, на котором стоял храм, Тимон осмотрелся. Остров показался ему почти что круглым, не больше 4 стадий в поперечнике. Местами он был покрыт травой и редким кустарником, кое-где росли даже деревца, низенькие и чахлые. На острове паслись 2 коз, а его берега были усеяны множеством крикливых чаек. «Эти козы, — продолжал объяснять Лемах, — разводят здесь в качестве жертвоприношений Ахиллу. И чаек здесь так много неспроста. Ранним утром они смачивают в море крылья и спешат к храму, чтобы окропить его и вымыть изнутри и снаружи. Видите, как сияет храм белизной?» Навстречу приближающимся людям из храма вышел белый, как лунь, высокий благообразный старик в длинной до земли белой хламиде, украшенной снизу красным вышитым орнаментом. А вот и сам жрец храма, а заодно и тутошний оракул — полушепотом объяснил спутникам Лемах. «Можно сказать, доверенное лицо Ахилла». Примечание. Оракул — предсказатель. Конец примечания. Лемах подал знак спутникам остановиться, а сам пошел навстречу жрецу. После непродолжительного разговора Лемах порылся в своем кошеле, который висел у него на поясе под хитоном, и незаметно положил что-то в протянутую руку жреца. Нетрудно было догадаться, что это были деньги. Затем Лемах подозвал своих матросов и велел им поймать одну из коз. Матросы, поймав первую попавшуюся козу, притащили ее к невысокому ступенчатому алтарю из песчаника с круглым углублением сверху, который находился неподалеку от входа в храм и у которого уже стоял жрец. Матросы схватили козу за ноги, опрокинули ее на спину и уложили на алтарь. В тот же миг жрец, выхватив из складок своей хламиды остро отточенный нож, привычным движением полоснул им по шее козы. Когда кровь стекла в углубление и коза перестала дергаться, матросы отошли от алтаря. Жрец скрыл козе живот, выгреб наружу ее внутренности и стал не спеша их перебирать, сосредоточенно рассматривая. «Всемогущий и милостивый Ахилл», — заговорил, наконец, заученным слегка гнусавым голосом старик, — «берет ваш корабль под свое покровительство. А это означает, что до места назначения вы доберетесь благополучно, хотя в пути вас ожидают некоторые неприятности. Не без того». «Но вы их преодолеете. И это не все», — голос жреца оживился, стал звонче. «Я вижу, что с вами плывет юноша, плывет, как мне видится, в Олимпию, и плывет не просто так, а с намерением стать там олимпиоником. Сообщаю вам приятную весть, очень приятную. Ахилл с радостью соглашается помочь этому юноше, и нет сомнения, что в скором времени Ольвия будет иметь своего олимпионика». Феокл толкнул в бок Тимона. «Ведь это о тебе радуйся. Но имей в виду, юноша», — обращаясь уже непосредственно к Тимону, наставительно добавил жрец, — «Ахилл Ахиллом, а если сам не постараешься, то и Ахилл не поможет. Помни об этом постоянно. На этом все. Счастливого пути». «И пусть бережет вас Ахилл Пантарх!» «Вот о чем я подумал, дружище Тимон», — обратился Феокл к своему подопечному, как только они вернулись на Гелиос. «Плыть нам предстоит еще больше десятка дней. За это время можно не только разучиться бегать, но и ходить. Понимаешь, о чем я? Тебе ведь нужна постоянная, ежедневная тренировка». «Конечно, нужна, только как тут потренируешься? Не просить же дядюшку Лемаха приставать каждый день к берегу», — не совсем уверенно поддержал педотриба Тимон. «Лемаха мы ни о чем просить не будем», — продолжил Феокл. «Я придумал другой способ поддержания спортивной формы. Ты будешь каждый день делать здесь же на корабле следующие упражнения. Приседать на двух ногах и поочередно на одной. Прыгать без разбега с места вверх и бежать на месте. Ну, и еще там кое-что придумаем». «То, что надо», — обрадовался Тимон, но тут же сник. «Но ведь на меня будут все смотреть, смеяться станут». «Ничего», — успокоил его Феокл. «День-два поглазеют, посмеются и перестанут. А мы будем в отличной спортивной форме. Ради того, зачем мы едем в Олимпию, можно и не такое стерпеть. Сейчас я переговорю с Лемахом, и он покажет нам, где лучше всего заниматься». По совету Лемаха упражнялись на кормовой палубе, где, кроме рулевого, редко кто бывал из матросов. Опасения Тимона оказались напрасными, никто над ним не насмехался. Больше того, во время занятий матросы старались вовсе не обращать на него внимания. Все уже знали, куда и зачем плывет паренек. Правда, с регулярными ежедневными тренировками оказалось не все так просто, как думалось. Во второй половине третьего дня плавания, когда Гелиос миновал город Каллатис, Лемах, осматривая горизонт, заметил клубящуюся черную тучу. Примечание: Каллатис — современный румынский город Мангалия, конец примечания. Он молча покачал головой, а спустя какое-то время вместо Борея задул вдруг Кекий, напористый и холодный. Примечание: Кекий — северо-восточный ветер. Тотчас поверхность моря потемнела и покрылась рябью. «Только этого не хватало», — озабоченно промолвил, никому не обращаясь, Лемах. И как назло, нигде поблизости уютной гавани придется встречать в открытом море. Стоявший неподалеку Тимон, хотя и расслышал слова Лемаха, но ничего из сказанного не понял. Впрочем, заметив на лице хозяина судна озабоченное выражение, догадался, что предстоит что-то нехорошее, скорее всего, буря. И действительно, почти тотчас тонко засвистел в снастях ветер, оглушительно хлопнул безвольно повисший на какое-то мгновение парус. «Ого!» — покачал головой Фиокол. «Похоже быть большому шторму. Тимон, будь осторожен, смотри, чтобы не смыло за борт». Ветер, между тем, медленно, но уверенно набирал силу, крепчал, становился злее, напористее. Рябь незаметно превратилась в волны. Они неудержимо неслись с северо-востока и с грохотом разбивались о кормовую часть судна. Гелиос сразу прибавил скорости. «А ведь это, наверное, не так и плохо», — подумал Тимон. «Сейчас судно понесется вперед, как птица». Но надеждам Тимона не суждено было сбыться. «Опустить парус!» — неожиданно для Тимона скомандовал Лемах, и первый же принялся отвязывать от борта фал, поддерживавший рей. Не успели матросы намотать парус на рей и обвязать его, как последовала новая команда Лемаха. «Горгас на корму, помогать рулевому, остальные к веслам, подвое на каждое весло. Будем разворачивать судно носом к ветру. Поворот справа налево. Правый борт гребет вперед, левый — назад». Лемах не только руководил матросами, но и сам работал наравне с ними. Фёкол также не стоял в стороне, а старательно помогал матросам, хотя никто его об этом не просил. Работа у Фёкла спорилась. Объяснялось это тем, что, в отличие от Тимона, ему не раз приходилось плавать на кораблях, и он вдоволь насмотрелся на то, как работают матросы. Пока матросы разворачивали судно, небо успело почернеть и закрыть солнце. И вот уже низко, едва не касаясь верхушки мачты, стремительно понеслись над морем косматые черные тучи. Волны вырастали на глазах, все сильнее раскачивая Гелиос. Тугие порывы ветра срывали с волн гребни и с силой швыряли на палубу колючие водяные брызги. Тотчас одежда на моряках стала мокрой и начала неприятно липнуть к телам. Заметив Тимона, пытавшегося хоть чем-то помочь матросам, Лемах крикнул: «Тимон, живо под палубу! Тебе только не хватало простудиться перед Олимпиадой, и переоденься там во что-нибудь сухое». Но Тимон не послушался Лемаха. «Если я спрячусь под палубой, матросы посчитают, что я трус», — подумал он и остался на палубе. Гелиос, наконец, развернулся носом к ветру и волнам, и качка заметно уменьшилась. Но ненадолго. Ветер продолжал свирепеть и беситься. Он уже не свистел, как прежде в снастях, а выл неистово, осатанело, и волны становились все выше и круче, стремясь перехлестнуть через борт. Теперь Гелиос то медленно взбирался на вершину волны, то стремительно скользил по ее склону вниз. Надо признаться, что Тимону, которому никогда раньше не приходилось бывать в подобных передрягах, впервые стало по-настоящему не по себе. Всякий раз, когда судно срывалось вниз, у него замирало сердце. Ему казалось, что Гелиос несется прямиком в пучину и уже никогда не выберется оттуда. А тут еще неожиданно почти над самым судном возник нестерпимо яркий свет, и раздался такой треск и грохот, будто на Гелиос в одно мгновение обрушился весь небесный свод. Вобрав голову в плечи, ослепленный и оглушенный, Тимон закрыл глаза, зажал уши, присел и принялся бубнить молитву. Впрочем, страх Тимона длился недолго. Глядя на матросов, которые в такой кутерьме, едва держась на ногах, продолжали работать, наращивали борта оплетенными из ивовых прутьев и обтянутых кожей щитами, которые не позволяли бы гребням волн перелетать через борт, натягивали и крепили ослабшие снасти, с помощью весел и рулей держали судно носом к ветру, Мальчишка постепенно приходил в себя, становился спокойнее, увереннее. А шторм и не собирался униматься. Наоборот, становился все мощнее, все злее, и все чаще вспыхивали среди туч ослепительные молнии, и стоял неимоверный грохот. Похоже, что Посейдон не на шутку осерчал на нас. «Требует дани», — покачал головой Лемах. «Ничего не поделаешь, придется задабривать старика». По его приказу матросы, не без труда, рискуя каждую секунду сорваться вниз, вытащили из трюмов на палубу две большие амфоры с оливковым маслом. Выждав момент, когда судно взберется на гребень очередной волны и на какое-то мгновение примет горизонтальное положение, матросы по команде Лемаха быстро вылили содержимое амфор за борт, причем с обеих сторон судна. И странное дело, едва из амфор вылились последние капли масла, как тотчас море заметно успокоилось. Не все море, конечно, а лишь вокруг корабля. А спустя какое-то время и ветер, и море начали мало-помалу утихать, а вскоре и вовсе успокоились. Еще какое-то время и ненасти, как не бывало, прояснилось небо, засверкало предвечернее солнце, под его лучами залоснилась красным отцветом поверхность моря. И только над Фракией, куда уползла гроза, клубилась темно-сизая туча, которую продолжали полосовать яркие зигзаги молний. Примечание. Древняя Фракия — страна между Балканскими горами и Эгейским морем, населенная фракийскими племенами. Одриссы, меды или мезы, бессы, безальты и другие. Конец примечания. «Что это было?» — спросил возбужденный Тимон, который все еще не мог оправиться от перенесенного потрясения. «Греус», — сказал Феокл. «Так моряки называют шторм, который случается, налетает на эти воды из Тавриды. Хорошо хоть, что обрушился он на нас не ночью, а днем, а то неизвестно, чем бы все кончилось». Примечание. Таврия, Таврида — древнегреческое название Крыма. Конец примечания. Остаток дня и ночь прошли без происшествий. Подгоняемый Бореем Гелиос резво бежал к югу на перегонки с попутными волнами, рассекая их своим острым форштевнем. Новое приключение ожидало Гелиос утром, четвертого дня плавания у берегов Фракии на подходе к Боспору Фракийскому. Примечание: Боспор Фракийский — пролив, соединяющий Пропонтиду и Понт Эвксинский — «Мраморное и черное моря», конец примечания. Когда солнце поднялось над морем и начало слегка пригревать, не спускавший глаз с горизонта рулевой громко крикнул: «Вижу впереди скалу перст Посейдона, а возле нее что-то вроде судна», и уже тише добавил: «Странного судна». Все, кто был на Гелиосе, столпились на носовой палубе, стараясь рассмотреть странное судно, которая показалась из-за скалы. Судно действительно было странным. Скорее всего, это была грубо сколоченная большая лодка со сломанной мачтой и, следовательно, без паруса. К тому же она не плыла в одном направлении, а как-то неестественно вертелась на одном месте, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, словно раненое животное. Люди на лодке суетились, беспорядочно размахивали руками. «Похоже, у них там несчастье», — заметил один из матросов. «Возможно, возможно», — с сомнением покачал головой Лемах. «Сейчас увидим. А пока, Горгос и Тиан, вынесите... Сколько нас? 11? Вынесите 11 луков и стрелы на всякий случай», — и, хмыкнув, загадочно добавил: «Наслышаны мы об этих несчастьях». Когда матросы принесли луки и стрелы, все, кроме рулевого, взяли по луку и по нескольку стрел. Тимону также достался лук. После этого Лемах распорядился: «Всем к правому борту присесть и не высовываться, луки держать наготове и ждать моей команды». На бедствующей лодке, похоже, только теперь заметили приближающийся Гелиос. Все дружно замахали руками и завопили гортанными голосами, ужасно коверкая греческую речь. «Помогите, спасите, мы тонем, мы напоролись на подводную скалу, жальтесь над нами, возьмите их себе на борт, мы отблагодарим вас, будьте же милосердными». Экипаж лодки состоял из доброго десятка людей довольно дикого вида, похоже, фракийцев, грязных, бородатых, потлатых, одетых кто во что гораст, преимущественно в бурнусы. Примечание: бурнус — плащ из плотной ткани с капюшоном, конец примечания. На некоторых было что-то вроде накидок из шкур диких животных. Странное дело, почти все эти люди старались держаться к Гелиосу, если не спиной, то правым боком. И все же Лемах сумел разглядеть у некоторых из них спрятанные под одеждой на левом боку короткие мечи. К тому же, хотя лодка была как будто неуправляема, она каким-то загадочным образом приближалась к Гелиосу. «Хватит здесь цирк устраивать и галдеть!» — крикнул, обращаясь к незнакомцам Лемах. «Убирайтесь как можно скорее по добру, по здорову, буду считать до 10». И уже обращаясь к своим, скомандовал: «Ребята, всем встать и луки к бою!» И сам первым поднял лежавший у ног лук, ставил стрелу и натянул тетиву. Тотчас вдоль правого борта поднялись во весь рост десяток человек с направленными в сторону лодки луками. Тимон прицелился в одноглазого здоровяка, плечи и бедра которого покрывали козьи шкуры. Судя по всему, он был главным в этой лодке. «Начинаю считать. После 10 эти стрелы полетят в вас», — предупредил людей в лодке Лемах и начал не спеша выкрикивать. «1, 2, 3». Опешившие фракийцы подняли дикий галдеж на каком-то неразборчивом языке, то и дело тыча пальцами в сторону Гелиоса. В конце концов, здравый смысл, похоже, победил, и на счете 7 фракийцы похватали лежавшие на дне лодки весла и дружно заработали ими, направляя свое корыто к видневшемуся вдали берегу. «И запомните, в следующий раз будем стрелять без предупреждения!» — крикнул им вдогонку Лемах. «Что это за люди?» — спросил Тимон. «Фракийские морские разбойники. Кто же еще?» — неохотно объяснил Лемах. — Если бы мы им поверили и пустили на судно, они бы нас порезали, как баранов, ведь каждый из них вооружен мечом, и завладели бы неплохой добычей.